Глава 55. У Ван Цзэ был крайне широкий круг знакомств. Когда они прибыли на побережье, их уже ждал спущенный на воду катер. Но Ван Цзэ все еще казалось, что состояние Сюань Цзы оставляет желать лучшего. Всю дорогу он пристально следил за юношей, пока, наконец, не решился спросить. «Тебя не укачает в лодке, директор Сюань? Представители класса огня и грома не слишком хороши на море. Если ты плохо себя чувствуешь, лучше подожди на берегу, не обязательно погружаться с нами». Сюань Цзы с трудом приоткрыл глаза. «Что еще за расовая дискриминация?» «Все, кто вступает в наше подразделение, проходят специальный медосмотр для людей с особыми способностями. Он позволяет выявить скрытые травмы, хронические заболевания, проклятия. Независимо от того, излечимо это или нет, мы можем хотя бы узнать причину», — обеспокоенно сказал Ван Цзэ. «Не стоит позволять легкому недомоганию превратиться в тяжелую болезнь, а тяжелые болезни, надеюсь, мне все же полегчает. Когда я решу расстаться со своим бренным телом, я лично извещу вас об этом. Идет? У меня гипогликемия, низкий уровень сахара в крови. В последние дни я был сам не свой. Я вынужден был присматривать за стариной Сяо и управлением. Последний раз я нормально обедал только в Думчуане». Один из оперативников Фан Шэнь протянул ему шоколад, но Сюань Цзы отказался. «Хватит, братья, иначе у меня из носа снова пойдет кровь». «Кто это играет на флейте? Такая знакомая мелодия?» Все присутствующие тут же прислушались, силясь различить мелодию флейты среди шума волн и голосов жителей прибрежной деревеньки. Флейта пела на удивление мелодично, звук был высоким и гармоничным. Сюань Цзы какое-то время слушал, а после пробормотал. «Это ведь ни за кого замуж выдадут, с тем и живи», — Ван Цзэ тут же добавил. «Но только братец обернулся, как бык до смерти ужаснулся». Примечание переводчика. «Курица всегда следует за петухом, сука всегда следует за кобелем, жена всегда следует за мужем. Китайская идиома. В древности браки заключались по договоренности родителей новобрачных, и невеста не имела права выбирать жениха. Ей оставалось лишь принять свою судьбу и смириться с выбором семьи. Второй вариант этой идиомы – следуй за мужем, будь он хоть петух, хоть собака». Слова «старший брат обернулся и до смерти напугал быка» являются частью песенки «Собачья свадьба». Вдруг его словно осенило. Ван Цзэ раскрыл рот и удивленно уставился на Сюань Цзы. Они одновременно заглянули в свои плейлисты, и на их лицах появилось смущение. «Это не... неподалеку от моего дома есть парк», — попытался оправдаться Ван Цзэ. «Каждый день там танцуют старики и старушки, и я слышу, что они поют. Сам я предпочитаю классическую музыку и не слишком хорошо разбираюсь во всех этих развеселых песенках». «О, так вот почему она показалась мне знакомой». Сюань Цзы тут же поддержал его внезапное озарение. «Жизнь в Юяне течет неспешно, но и здесь найдется какой-нибудь придурок, который ранним утром явится на побережье поиграть дурацкие песни. У тебя есть фото командира Яня? Дай его мне». Не дожидаясь, пока это сделает Ван Цзэ, Гу Юэси достала свой телефон, открыла альбом, полностью заполненный старыми фотографиями Фан Шэнь, и выбрала одну из них. За столом сидел мужчина в форме. Выражение его лица казалось холодным, но взгляд лучился мягкостью. Мужчина ничего не делал, лишь сдержанно смотрел в камеру. «Это подойдет? Его лучшее фото», — сказала Гу Юйси. «Его сделал Джи Чунь, когда командир Янь официально вступил в должность и переехал в новый кабинет». Ван Цзэ все еще выглядел обеспокоенным. «Директор Сюань, а тот русалкин язык, о котором ты говорил, точно надежен? Это сработает?» «Что, если, услышав птичий голос, море придет в ярость?» «Это русалочий язык, а русалка — заимствованное слово», — пробормотал Сюань Цзы. Он опустился на колени, и изо всех сил, стараясь удержать равновесие на покачивающемся катере, поставил фотографию Янь Цушаня перед собой. после чего опустил руку в воду и написал на борту лодки три древних иероглифа «Янь Цюшань». Глядя на весь этот ритуал, Ван Цзэ еще сильнее разволновался. Он чувствовал себя так, будто был втянут в какое-то суеверное действо. Не хватало только ароматических палочек и стола для подношений. «Сюань!» Но Сюаньзы лишь шикнул на него, заставив замолчать, и прикрыл глаза. Старательно избавившись от всех отвлекающих мыслей, юноша принялся про себя повторять слова на русалочьем языке, которые он слышал лишь несколько раз в своих снах. Ему казалось, что когда-то давно он успел выучить этот язык, но никак не мог вспомнить, где именно. Возможно, он сталкивался с ним в одной из старых книг, вывезенных им из долины Чиюань, или услышал от кого-то из инструментальных духов. Когда в своем недавнем видении он услышал отзвуки этих слов, это и стало толчком к пробуждению его воспоминаний. В ранние годы своей жизни он был простодушен, и его воспоминания спутались. Однажды Сюаньзы понял, что на самом деле обладает довольно обширными познаниями, но в какой-то момент он попросту взял и все забыл. Но теперь, когда из глубин его подсознания поднялось понимание русалочьего языка, юноша так растерялся, что какое-то время даже не мог понять, что произошло. Оперативники Фан Шэнь столпились вокруг, нервно поглядывая на него, как вдруг с губ Сюаньзы сорвались странные слова. Он говорил немного в нос, звуки накатывали друг на друга, словно волны из глубин моря. Произношение казалось незнакомым, его голос звучал низко и очень мягко. В тот момент, когда Сюаньзы заговорил, Ван Цзэ, будучи представителем водного класса, первым почувствовал, что что-то не так. Волосы на его теле встали дыбом, в то же время веселая песенка, что лилась по берегу, смолкла. Шэн Линь Юань отложил флейту и вскинул голову. «Кто посмел вмешаться?» Сюань Цзы произнес имя Янь Цюшаня на русалочьем языке. Сначала море никак не реагировало, но Сюань Цзы никуда и не спешил. После десятка попыток Гу Юй Си вдруг резко распахнула глаза. Своим рентгеновским зрением она сумела рассмотреть, как звуковые волны смешивались с морскими. Слова Сюаньзы наслаивались друг на друга, создавая странный резонанс. Где-то на глубине рыбацкое судно Янь Цюшаня тонуло в хрустальной стене. Половина головы Змеекожего уже скрылась за прозрачной преградой, но занятый картой мужчина этого даже не заметил. Вдруг вода вокруг них вспенилась, закручиваясь во множество маленьких водоворотов, и хлынула на борт. У слепого оказались самые чувствительные уши. Он тут же прислушался. «Погодите, что это за звук? Янь? Янь?» Голос человека смешался с волнами, эхом разносясь во все стороны. В тот момент, когда звук достиг лодки, он, казалось, обрел свою цель и внезапно усилился в несколько раз. Янь Цюшань. Услышав свое давно забытое имя, Янь Цюшань инстинктивно напрягся. В этот же момент рыбацкое судно накрыло огромная волна. Судно содрогнулось, но не перевернулось, словно что-то крепко зажало нос лодки. Ее задняя часть треснула и развалилась на части, но передняя осталась неподвижной. Что-то пошло не так. Громкий удар едва не расколол лодку пополам, а иллюзия неуязвимости быстро рассеялась. Вдруг все увидели перед собой затягивавшую их хрустальную стену и поспешно отступили на корму. Змеекожий завопил, дернулся и с силой вырвался из объятий стены, оставив на ней клок своих волос. У него на лбу тут же выступила кровь. Первое, о чем подумал Янь Цюшань, что проблема в проводнике. Со скоростью молнии он скинул руку и наотмашь ударил куклу по шее, сломав ей несколько крупных суставов. «Ты обманул у нас!» «Янь Цюшань, ты сошел с ума?» — завопила кукла. У девушки не было трахеи, и такие травмы никак не повлияли на ее голос. «Я самая влиятельная среди подчиненных матушки. Какая ей польза подсылать меня, чтобы подставить вас?» «Тихо. «Прекратите драку! Нас затягивают в стену!» — закричал слепой. «На лодке есть водолазные костюмы! Наденьте их! Возьмите вещи и прыгайте за борт!» «Смотрите! У нас получилось!» — воскликнул Ван Зе. Море под ними разделилось надвое, и в воде образовалась глубокая борозда. «Кажется, это и правда сработало. Директор Сюань, когда вернемся, не забудьте научить меня русалочьему языку. Это работает, работает!» Несколько человек останутся, чтобы присмотреть за катером. Сюаньзы поднялся на ноги. «Остальные отправятся со мной вниз, старина Ван!» Не дожидаясь, пока он договорит, Ван Зе протянул руку и сжал кулак. На поверхности воды появилось несколько пузырей, способных окутать стоящих на катере людей. Ван Зе спрыгнул первым, и пузыри плотно облепили его, но при этом он все еще мог свободно двигаться и дышать. «По одному. Количество кислорода в них ограничено. Дышите медленно, экономьте воздух». Оперативники последовали его примеру, и море дружелюбно приняло их, как старых друзей. Сюаньзы продолжал тихо повторять слова на русалочьем языке. Волны медленно расходились в стороны, образуя настоящий подводный канал, указывающий путь к Яньцюшаню. Шэн Ринъюань нахмурился и вновь вернулся к своим марионеткам. Косяк мирно плывущих рыб вдруг остановился и, следуя его воле, резко изменил свое направление. «Русалочий язык. Есть еще те, кто могут говорить на русалочьем языке. Но русалки давно уже вымерли, унеся с собой память о древнем наречии. Даже Дан Ли узнал всего несколько слов». В этот момент одна из рыб заметила окутанного пузырем Сюаньзы. Сердце Шэн Линьюаня дрогнуло. «Это он?» Вдруг Сюаньзы случайно встретился глазами с рыбой, и в его голове тут же родилась мысль. Техника марионеток. Прежде чем несчастное создание успело среагировать, юноша протянул руку и схватил проплывавшую перед ним рыбину. Шэн Линъюань почувствовал жар, захвативший все пять чувств его марионетки. Жар был таким сильным, что почти обжигал его. Он вынужден был отказаться от своих трюков. Заклятие оставило рыб, косяк замер, переглянулся и тут же бросился в рассыпную. К счастью, память рыб насчитывала всего 7 секунд. Вероятно, они давно уже привыкли к этому ощущению. Кто я? Где я? Это их нисколько не беспокоило. Сюаньзы выпустил свою добычу. Первым, о чем он подумал, было то, что за рыбьими глазами стоял Шэн Линъюань. Но едва эта идея пришла ему в голову, как юноша опешил. «Откуда я это знаю?» Впервые он столкнулся с марионетками в шаманском кургане, в обратном течении. Тогда это показалось ему верхом мастерства, ставящим под сомнение истину. Он никак не мог понять принцип действия этого заклинания, но теперь он и вовсе запутался. Никто не говорил ему, что подобные техники можно было использовать и на низших позвоночных. Мысль о том, что кто-то использует технику марионеток, чтобы управлять рыбьим косяком, просто возникла в его голове. Будто это было что-то само собой разумеющееся, будто он всегда это знал. «Эта рыба невкусная, поверь мне, как представителю водного класса. Когда вернемся, я обязательно угощу тебя морепродуктами». Ван Зе приблизился к нему и, яростно жестикулируя, указал на раскинувшуюся под ними подводную гробницу гаошаньского принца. «Не отвлекайся. Посмотри, куда нас привели эти древние русалки». Магия русалочьего языка создала в море маленький водоворот диаметром всего в 20 сантиметров. Вода внутри него быстро вращалась по часовой стрелке, и вырывавшиеся из потока пузырьки скапливались снаружи, образуя некое подобие веревки. Один конец этой морской веревки был привязан к запястью Сюаньзы, а второй терялся где-то в глубине гробницы. «Твою мать, это действительно похоже на древний могильник!» У Ван Зе онемел затылок. На дне прямо под ними покоилась хорошо сохранившаяся гробница. Это место отличалось от выжженного дотла шаманского кургана. Внутри могли скрываться тайны, способные потрясти все историческое общество. Кроме того, хозяин кургана лично пригласил Сюаньзы и остальных внутрь, но владелец этих мест явно не отличался гостеприимством юного главы клана шаманов. 180 магических кругов у входа словно намекали: «Извините, дальше хода нет». И эти четыре слова прекрасно отражали текущее положение дел. Без особого разрешения ни Ван Зе, ни кто-либо другой не осмелился бы сунуться в древнюю гробницу, тем более если она не принадлежала человеку. Хитроумный и ловкий командир Ван оказался в безвыходном положении. Он подтащил к себе Сюаньзы и уже собирался было растолковать новому директору отдела ликвидации последствий сложившуюся ситуацию, но юноша, не мигая, смотрел на древний могильник. Вдруг он выпалил, словно лунатик. «Это гробница Вэй Юня из клана Гаошань!» Сказав это, он тут же пришел в себя и ошеломленно подумал. «Кто такой Вэй Юнь из клана Гаошань? Откуда я знаю это имя?» Было ли дело в ненадежности водных способностей Ван Зе, или в том, что окружавшие их пузырьки воздуха не могли снизить давление воды, но сердце Сюаньзы забилось чаще, словно при сильном потрясении. Юноша бросил взгляд на смарт-часы. Частота сердечных сокращений стремительно приближалась к 160 ударам в минуту. «Гаошань?» — переспросил Ван Зе. «Звучит, как привет от японских друзей. Но почему он покинул свою родину и покоится здесь?» В этот момент к ним присоединились остальные члены Фаншэнь. Взгляд Гу Юйси упал на гробницу. Водный пузырь вокруг нее внезапно пошел рябью, и на безэмоциональном лице второго капитана показался ужас. «Что ты видишь?» «Трупы!» Своим рентгеновским зрением девушка видела то, что скрывалось за входом, то, что нельзя было рассмотреть невооруженным взглядом. «Проход заполнен мертвыми телами». Ван Зе тут же осведомился. «Чьи-то тела? Сколько их? А что насчет живых?» «Кто именно тебя интересует? Тут множество экземпляров, им нет числа». Гу Юйси помолчала, а после добавила: «Я не вижу, где они заканчиваются». Согласно таблице, острота зрения Гу Юйси не превышала отметку в 5,3 метра. Во время выполнения заданий самым большим ее рекордом было то, что своим рентгеновским зрением она смогла видеть сквозь гору высотой почти 800 метров. Ван Цзэ опешил. Он знал Гу Юйси много лет и никогда не слышал от нее слова «я не вижу, где это заканчивается». В этот момент морская веревка, опутавшая запястье Сюаньзы, внезапно натянулась. Похоже, гаошаньский принц не был рад такому наплыву злоумышленников. Дно содрогнулось, и вход в гробницу начал медленно закрываться. «Подожди!» — испугался Ван Зе. «Джанжао, нам нужна одна...» Однако Сюаньзы среагировал раньше, чем Джанжао успел нажать на кнопку секундомера. Прежде чем юноша понял, что произошло, с его пальцев сорвалось несколько монет. «Стой, директор Сюань, в управлении есть правила», — начал было Ван Зе. «При обнаружении древних руин следует немедленно сообщить об этом в управление. Опрометчиво входить на территорию исторических памятников строго запрещено», — не оглядываясь, бросил Сюаньзы. «Исключения составляют два случая. В зависимости от обстоятельств. Или что-то представляет угрозу для жизни людей, или...» Слетевшие с его пальцев монеты попросту проигнорировали сопротивление воды. Они рассекли море, как пули. Достигнув входа в гробницу, они врезались в стены с четырех сторон от него. По дну прокатился тихий вздох. Сложные символы вспыхнули тусклым светом, и проход снова застыл. На территории объекта находятся предметы, представляющие собой огромную опасность, в том числе оружие массового поражения. Ван Цзэ удивленно уставился на Сюаньзы. Сквозь пелену пузырьков его лицо казалось бледным от морской воды и осветительных приборов в руках оперативников. Черты стерлись, все линии обострились. Глядя на четко очерченный профиль Сюаньзы, Ван Зе думал о том, что юноша на самом деле был невероятно далек от них, словно застывшая во времени древняя статуя. «Оба условия нам подходят. Кто-то уже вошел внутрь. К тому же все оказалось куда сложнее. Вероятно, это связано с темным жертвоприношением. Тогда в гробнице покоится еще одно бедствие». Сюаньзы сделал жест остальным. «Когда меняете работу, сперва нужно ознакомиться с должностными инструкциями. Это же логично. На что уставились? Следуйте за мной». «Директор Сюань», — окликнул его Ван Зе. «Наш командир Янь, если с ним что-то не так, то... Нет, дело не в том, что... Это трудно понять, но можешь ли ты проявить снисхождение?» Сюаньзы прижал ладонь к груди, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце, и беспомощно произнес. «Проявить снисхождение? Я каждый день страдаю от ваших выходок. Вы заставили меня подрабатывать оперативником, а теперь ты просишь меня стать судьей на полставки?» Ван Зе был довольно сообразительным человеком. Он тут же уловил в словах юноши скрытый намек, и в глубине его глаз вспыхнул свет. «Мы прибыли сюда, чтобы поймать этого человека», — вздохнул Сюаньзы, — «пока он не совершил нечто непоправимое, пока он не стал таким же, как Би Чуньшэн». Какая ирония, ведь тяжелая работа всегда оплачивается поштучно, в то время как труд юристов и бухгалтеров оплачивается согласно отработанному времени. Даже если кто-то из них решит уволиться в процессе, сделанный ими объем работы все равно будет учитываться, и работодатель должен будет за это заплатить. Только работу героя нельзя бросить на полпути. Она не прощает ошибок. Герои должны оставаться таковыми до самого конца, иначе все их прошлые заслуги быстро обернутся недостатками и превратятся в пыль. Зачем кому-то вставать на этот путь? Разве человек годится для этой роли? Сюаньзы неслышно вздохнул и направился вниз, к открывшемуся проходу. В коралловом рифе позади них мелькнула маленькая рыбка. Высунув голову, рыбка выпустила вереницу пузырьков и уставилась на вход. Сидевший на берегу Шэн Линь Юань нахмурился. Его прежнее спокойствие как рукой сняло. Он поднялся и медленно двинулся по берегу. Маленький демон оказался слишком внимательным, он не мог подпустить рыбку поближе, но даже не имея возможности видеть, он почувствовал, что Сюаньзы с легкостью сломал защитный массив гробницы. Но Шэн Линь Юань отлично помнил, что когда он запечатывал вход, никто не должен был при этом присутствовать. Откуда этот маленький демон узнал, где находится око массива? Он сам сломал его? Это невозможно. В последний раз, когда он видел этого маленького демона, негодник вообще ничего не знал. Порой ему недоставало элементарных познаний и здравого смысла. В его глазах таился всеобъемлющий альманах тысячи демонов, но, вопреки ожиданиям, при каждой попытке сжульничать он оказывался совершенно бесполезен. Как он мог сломать массив такого уровня? Это было сродни тому, как если бы ребенок, ни разу не ходивший в начальную школу и не умевший считать до 10, внезапно самостоятельно рассчитал траекторию звезд. Кроме того, когда Сюаньзы схватил рыбу-марионетку, Шэн Линь Юань отчетливо почувствовал исходящее от него намерение бросить ему вызов. Но в последнем бою маленький демон не был так силен. Неужели в этом мире, чтобы увидеть чьи-то скрытые таланты, достаточно лишь расстаться с человеком на 3 дня? Но даже после вмешательства Сюаньзы, Ян Цюшань и его люди все еще находились в опасности. Даже покинув лодку, они так и не смогли избавиться от пожиравшей людей хрустальной стены. Подводная гробница, казалось, ожила и продолжила меняться. Независимо от того, как далеко и как быстро они плыли, поглотившая их лодку стена всегда оказывалась прямо перед ними. Опасность поджидала их за каждым углом. Не успев затормозить, слепой случайно зацепился за нее, и хрустальная преграда тут же вцепилась в его правую руку. В этот момент скальп змеекожего, нога куклы и ласты от водолазного костюма Янь Цюшаня все оказалось затянуто внутрь. Слепой в ужасе завопил, змеекожий испуганно отскочил прочь, столкнувшись с куклой, тщетно пытавшейся удержаться на одной ноге, их обоих отнесло в сторону. Вдруг из глубины гробницы раздался тихий вздох. Слепой замер, и сила, что яростно тянула их внутрь, отступила. Что случилось? — пробормотал змеекожий. — Не шевелись. Растерянно отозвался слепой и попытался высвободить руку. «Скорее, помоги мне!» Змеекожий и кукла тут же бросились ему на выручку. Они принялись тянуть слепого из стены, как редьку, но Янь Цюшань остался на месте, не сводя глаз с гробницы. В тусклом свете русалочьего фонаря тела всех форм и размеров казались товарами в витрине магазина. Никто не знал, кто все это придумал, но, вопреки ожиданиям, это место было воплощением странной и жестокой красоты. Гробница напоминала крайне необычную выставку, призванную показать посетителям жадность 3000 прошедших лет. Но в глубине открывшегося прохода царила зловещая темнота. В нем не было фонарей, способных осветить путь. Держа в руке оторванную от стены лампу, Янь Цюшань какое-то время колебался, а после осторожно нырнул внутрь. Проплыв менее 500 метров, он, наконец, достиг конца освещенного коридора. Во тьме каменной стены было что-то еще, только расположенное более аккуратно. Янь Цюшань поднял фонарь повыше и тут же в ужасе отпрянул. То, что он увидел внутри, больше не было телами воров и расхитителей. Это были дети. Самому старшему из них на вид было около 12 или 13 лет, а самый младший едва ли научился ходить. Слева находились мальчики, а справа девочки. Все мальчики были по пояс раздетыми и босыми, в то время как на девочках были надеты странные рубахи, отличавшиеся от одежд, что носили предки с центральных равнин. Похоже, все они были представителями какого-то этнического меньшинства. Их ноги и запястья покрывали племенные татуировки. Со сложенными на животах руками дети казались невероятно безмятежными. Они выстроились в два ряда, как реалистичные куклы. Сквозь водолазный костюм до Янь Цюшаня донесся голос куклы. «Наверное, это дети клана Гао Шань». «Что?» «Взгляните на эти татуировки». Кукла и змеекожий, наконец, вызволили слепого, и все трое последовали за Янь Цюшанем. Кукла достала карту гробницы. Чтобы защитить карту, слепой разделил падающую каплю надвое, и теперь бумага была совершенно сухой. Помимо древних иероглифов, на карте были начертаны странные рисунки, сильно напоминавшие узоры, покрывавшие детские тела. Эти татуировки, скорее всего, были частью письменности гаушаньцев. Но кто они? Потомство принца? Они не пощадили даже маленьких детей? Змеекожий был представителем водного класса, ему не требовался водолазный костюм. Приблизившись, он заметил, что один из детей был совсем еще младенцем и окончательно опешил. Но разве принц гаушаньцев не был убит императором У, Шан Сяо? Это старик просто обалденный. Вы только посмотрите на это, он явно преуспел в уничтожении сорняков, самый настоящий человеческий гербицид. Скрывавшийся неподалеку маленький осьминог тут же передал эту похвалу Шэн Линь Юаню. Шэн Линь Юань нахмурился. Имя «человеческий гербицид» ему вполне понравилось, вот только этот подвиг достойным не назовешь. Внимательно выслушав его речь, кукла продолжила. «Я не думаю, что этих детей убил император. Согласно записям подразделения Цинпин, знать клана Гаошань выстраивала для себя целые кладбища. Хотя владыка людей и убил принца Вэй Юня, однако принимая во внимание то, что он много лет следовал за ним, его величество позволил гаошаньцам похоронить его в этой гробнице. Это часть традиции клана Гаошань. Говорят, что после строительства такого кладбища нужно было заполнить его людьми, чтобы было кому поздравить хозяев с новосельем. «Итак», — прервал ее Янь Цюшань, — «значит, принц Гаошаньцев, которого мы собираемся пробудить, прихватил с собой в могилу детей?» Услышав эти слова, стоявший на берегу Шэн Линь-Юань был ошеломлен. «Погодите-ка, так целью этих расхитителей могил был Вэй Юнь? Но Вэй Юнь не был бедствием. Вэй Юнь был несчастным человеком. Отец никогда о нем не заботился, мать никогда его не любила. Причина, по которой он стал принцем, заключалась лишь в том, что способность к ритью с каждым поколением встречалась все реже и реже. И вот, когда в клане наконец появился настоящий талант, чтобы получить над ним контроль, правитель Гаошаньцев пожаловал ему титул своего приемного сына. Впоследствии, чтобы выразить свою искренность при капитуляции, он отправил Вэй Юня к владыке людей в качестве заложника. Вэй Юнь прожил жалкую жизнь, полную унижений, он так ничего и не добился. Вэй Юнь был молчаливым и простодушным, целыми днями он только и делал, что ковал железо, но убили его вовсе не преследователи. Вдруг Шэн Линь Юань кое-что вспомнил. Он вспомнил, что когда-то действительно гнался за Вэй Юнем, но вовсе не для того, чтобы убить его. На самом деле Вэй Юнь покончил с собой. Вот только бедствием клана Гаошань, запечатанным в подводной гробнице, был совершенно другой человек. Глава 56. В прошлом дела в обществе обстояли так, что женщины вынуждены были бинтовать ноги. Отбросы феодализма стремятся к единству, сохраняя при этом различия. Пытаясь говорить под водой, змеекожий то и дело выдувал ртом пузыри, так словно жевал жвачку. Пузыри росли и оборачивались вокруг его головы. Кроме того, даже если при жизни он был хорошим человеком, что верно говорил о пяти деяниях и четырех достоинствах, то после смерти он все равно превратился в ужасного демона. Станете ли вы рассказывать чудовищу о демократии и согласии? Разве мы все это затеяли не ради Чи-Юань? Идемте, у нас много работы, мы и так слишком задержались. Примечание переводчика. Бинтование ног. Обычай, практиковавшийся в Китае, особенно в аристократической среде с начала X до начала XX века. Полоской материи девочкам привязывали к ступне все пальцы ноги, кроме большого, и заставляли ходить в обуви малого размера, отчего ступни значительно деформировались, иногда лишая возможности ходить в будущем. Такие ноги традиционно назывались «золотыми лотосами». Пять вещей, которые стоит делать и соблюдать, и четыре достоинства. Быть культурным, быть вежливым, соблюдать гигиену, соблюдать дисциплину, блюсти нормы нравственности, обладать красивой душой, красиво говорить, совершать красивые поступки, красота окружающей среды. Ян Цюшань больше не издавал ни звука. В темноте вод нельзя было разглядеть выражение его лица, но его глаза были холоднее, чем хрустальная стена. Неизвестно, сколько детей было похоронено вместе с принцем, но точно больше сотни. Вскоре незваные гости лишились возможности свободно передвигаться. Проход гробницы становился все уже и уже, и они вынуждены были выстроиться в колонну. Никто больше не оглядывался по сторонам. Все, что им оставалось, лишь смотреть в спину того, кто находился впереди. Маячившая во главе колонны кукла, к сожалению, не обладала хорошей фигурой. Взгляду негде было зацепиться, но даже будучи обычной марионеткой, кукла взволнованно произнесла: «Я встречала упоминания о бедствиях в записях подразделения Цинпин. Раньше я думала, что это всего лишь легенда». «По этой легенде», — ответил слепой, — «бедствиями становились люди, что при жизни прославились как выдающиеся мастера. Не каждый мог себе это позволить. 3000 лет назад пламя Чи-Юань погасло, и человеческий род стал править миром. Сверхъестественные силы иссякли. среди никчемных потомков не было даже заклинателей. Как кто-либо из них мог превратиться в демона? Даже этой сумасшедшей Би Чуньшэн удалось стать только человеческой свечой. С исчезновением пламени Чюань из мира исчезли и бедствия. Теперь же, если мы желаем отыскать древних демонов, нам нужно следовать указаниям древних книг. Ваше учение всегда ратовало за возжигание пламени Чюань, но как это сделать? Сбросить туда бомбу, чтобы спровоцировать извержение? Я слышала, что ученикам господина Юиде удалось похитить из управления по контролю за аномалиями образцы нового оружия. Это как-то связано с вами? Если ваше учение настолько влиятельное, то почему бы вам не собрать команду из представителей класса духовной энергии, не проникнуть на военный завод и не украсть оттуда баллистическую ракету? Зачем все эти сложности? Ты следуешь за матушкой Юй. Ты должна быть в курсе многих секретов подразделения Цинпин. Как ты можешь задавать такие глупые вопросы? Нам ли не знать, что стало с нашим наследием? Рассмеялся слепой. Вулканическая активность в Чиюань – побочный продукт энергетического взрыва. Это похоже на живот беременной женщины. Со временем он становится все больше и больше. Но если человек наест себе лишние 200 килограмм, и его живот превратится в шар, ты тоже скажешь, что внутри находится ребенок? Сейчас Чиюань представляет собой первобытный засушливый лес. Раз в 3 или 5 лет там случаются сильные пожары. Если мы решим поджечь каньон, все, чем это закончится, еще одним пожаром. Но если мы хотим возродить истинное пламя, мы должны сломать печать Джуцюэ, оставленную императором. «Я знаю», — сказала кукла. «Согласно записям подразделения Цинпин, император Шансяо запечатал Чиюань при помощи 36 костей Джуцюэ, огонь погас, и в стране воцарился мир». «Верно. Когда пламя Чиюань погасло, в мире остались только смертные. Все живущие в саду хищники были перебиты. Осталась лишь горстка желторотых цыплят. Реши они затеять драку, они смогли бы разве что бестолково клевать друг друга», — добавил Змеекожий. «Воображение владыки людей ограничивалось лишь уровнем развития науки и техники. Кто же знал, что цыплятам быстро надоест клеваться, и они решат изобрести ядерное оружие, взрыв которого будет в разы мощнее, чем 99 небесных бедствий? Тогда почему после того, как император запечатал Чиюань, в мире остались только смертные?» — небрежно осведомилась кукла. «Тут такое дело. Это долгая история об оставшихся без матери сиротах». Змеекожий открыл рот и пустился в пространные рассуждения. «Говорят, что некогда Чиюань звался долиной Наньмин. Именно здесь было гнездо Джуцюэ. По левую сторону от долины Наньмин пролегали территории наших предков, клана демонов, а по правую находились земли людей. Возможно, из-за изменения климата, но силы демонической расы начали постепенно иссякать. Мы, демоны, настоящее чудо природы. В отличие от смертных, мы не можем жить, просто выкопав из земли несколько зерен. Из-за потери демонической ауры многие из наших детей родились мертвыми. В конце концов, нашим предкам пришлось покинуть свою родину и начать зарабатывать на жизнь. Конечно же, люди не были готовы встречать нас с распростертыми объятиями, но ничего не поделаешь, нам пришлось поджать хвосты. Многие демоны усердно трудились, чтобы выжить. В те времена они выступали на ярмарках, как древние цирковые труппы. Вот кем были наши с вами предки. Но из этого тоже ничего не вышло. В дело вмешался бесчеловечный правитель Великой Ци, император Пин. Он приказал изгнать расу демонов из мира людей, не щадить никого, ни слабых, ни больных, ни стариков. Тогда наш король пришел в ярость и объявил ему войну. Он хотел пройти через долину Наньмин. Но хотя Джуцюэ и были одним из кланов демонов, люди строили для них храмы. Со временем они действительно возомнили себя богами. На их стороне был значительный численный перевес. Наш король оказался в тупике. Тогда он решился на рискованный шаг. Он уничтожил клан Джу Цюэ, захватил долину Наньмин и переименовал ее в Чи Юань. Только тогда он понял, что этот проклятый Чи Юань – настоящее сокровище. Перед тем, как покорить клан Джу Цюэ и сварить их яйца в горячих водах, он обнаружил, что это место было источником аномальной энергии. Но почему Джу Цюэ хотели подавить пламя Чи Юань? Сила, что таилась в этих землях, могла бы помочь всем народам, всем, кроме людей. Все семь их отверстий были непроницаемы. Проще говоря, люди родились неполноценными. Они даже курицу изловить не могли. Они жестокие и порочные, их давно нужно было уничтожить. Достаточно было оставить парочку из них, чтобы будущие поколения могли фотографироваться с ними в зоопарке. Но Джу Цюэ обманом сговорились с людьми. Как они могли пойти против них? Чтобы защитить их, Джу Цюэ насильно подавили силу Чи Юань и заставили другие расы опуститься до уровня людей. Но, думаешь, эти огромные рыжие попугаи разозлились? Как жаль, что трон вскоре занял пустослов. Клан шаманов, гаошаньцы, все они были очарованы им. Они по глупости последовали за ним, позволив ему обрести могущество и запечатать Чи Юань. Господа, неужели вам не обидно? Допустим, вы, господин Нянь, если печать Чи Юань падет, то с вашими способностями даже железные рудники превратятся в пластилин. Вы в одиночку сможете превзойти сотню сталелитейных заводов. Ян Цюшань почувствовал, что если заговорить с ним, то показатель его способностей опустится на два уровня. Он сделал вид, что ничего не услышал, и двинулся дальше, не поднимая головы. Хихиканье Змеекожего прервал слепой. Но когда владыка людей создавал печать из костей Джу Цюэ, он не думал о том, как изменится численность населения страны и о масштабах будущих войн. Чи Юань представляет собой кровеносную систему Земли. Каждый раз, когда в мире вспыхивали конфликты или стихийные бедствия, Чи Юань реагировал на это колебаниями энергии. Если свериться с историческими данными, то можно заметить, на какой именно период приходились рост и спады рождаемости людей с особыми способностями. В мирное время рождаемость оставалась низкой, но в смутные годы дела обстояли иначе. Последний раз такое случилось во времена Второй мировой войны. В 1943 году коэффициент рождаемости людей с особыми способностями достиг своего пика. Но что насчет 44-го года, спросите вы? Есть ли в мире люди с особыми способностями, родившиеся в этот год? Если есть, то им определенно подделали возраст. В 44-м не было ни одной записи о каких-либо сверхъестественных событиях. Старики вроде матушки Юй наверняка помнят, что способности особенных людей в тот год резко пошли на спад, а некоторые из тех, кто уже достиг преклонного возраста, и вовсе этого не пережили. Однако Вторая мировая война закончилась гораздо позже. Это свидетельствует о том, что в 1944 году появилась некая сила, способная подавить Чи Юань. Вы понимаете, что я имею в виду? Печать Джу Цюэ сделана из 36 ее костей. Ты имеешь в виду? — удивилась кукла. В последние годы в мире не случалось ничего, что могло бы послужить угрозой великой катастрофы, но рождаемость людей с особыми способностями неуклонно растет, — сказал слепой. Это доказывает, что в печати Джу Цюэ осталась только одна кость. Она долго не протянет. Мы как раз можем успеть. Но, едва договорив, слепой вдруг остановился и увидел, что узкий проход гробницы закончился. Как только пространство немного расширилось, перед ними вновь возникла огромная хрустальная стена. «Это же...» Подняв над собой фонарь, люди подошли ближе. Внутри хрустальной стены находилось тело мужчины, будто экспонат на выставке. Мужчина был словно живой. Его тело отлично сохранилось, видно было каждую ресницу. Его одежда отличалась от одежд похороненных с ним детей. Плотно закутанный, он больше напоминал людей с центральных равнин. На вид ему было около 30 лет. Возможно, на самом деле ему было куда меньше, просто он выглядел старше своих лет. Его волосы не были тронуты сединой, но уголки рта опустились, а на лбу залегли морщины. Его лицо не было лицом старика, но горести и заботы жизни не оставили его даже после смерти. «Это и есть хозяин гробницы?» «Должно быть. Взгляни на его пояс». Добавив к пузырькам вокруг своей головы еще один слой, змей кожей набрался храбрости, шагнул вперед и осветил висевшую на поясе мужчины бирку. Говорят, что правитель Гаушаня послал принца Вэйюня сопровождать владыку людей, то есть стать его заложником, однако бирка на его поясе пожалована ему самим императором Великой Ци. «Эй, а этот человек отличается от того, что я себе представлял. Разве это гаушаньская знать не самые обычные эксплуататоры? Как этот человек мог пить соки народа с таким кислым лицом?» «Ты сможешь спросить его об этом, когда он проснется». Слепой прикинул, сколько сейчас времени, и поторопил. «Мы провели в этой гробнице почти сутки, до полуночи осталось совсем немного, нам нужно поспешить и закончить жертвоприношение. Господин Нянь, ты готов?» Янь Цюшань напрягся. «Но как вы собираетесь писать жертвенный текст под водой?» — спросила кукла. Слепой вынул из-за пазухи изношенный кинжал. Янь Цюшань никак не мог понять, то ли ему вовсе никогда не пользовались, то ли он попросту заржавел. На обратной стороне грязного лезвия были выгравированы сложные надписи. Кинжал выглядел как некачественный сувенир из какой-нибудь туристической лавочки. Но слепой бережно погладил клинок и неохотно передал его Ян Цюшаню. «Будьте осторожны, это очень древняя вещь. Когда-то великий мастер клана Гаушань использовал его, чтобы вырезать надписи на своих мечах. Эти надписи были ничем иным, как именами заключенных в оружие духов. Этот нож может оставлять следы не только на железе, но и в море сознания. Говорят, с его помощью можно общаться с душами. В народе его прозвали «темный след». Этот кинжал единственный в своем роде». Как только темный след оказался в руках Янь Цюшаня, он тут же завибрировал. Рукоятка кинжала нагрелась, и морская вода вокруг забурлила, образуя крошечные пузырьки. Ржавчина мгновенно растворилась, обнажив холодное лезвие, и в лицо мужчины хлынула яростная аура. Слепой тихо выдохнул. «Ты действительно достоин его, господин Нянь. Как бы люди ни старались очистить свою кровь, древние артефакты никогда не признавали их. Ты был рожден, чтобы пробудить дух меча. Неудивительно, что темный след так взволнован. Этот старик побывал в руках нескольких представителей металлического класса, но никогда так не реагировал». Казалось, у старины Яня от волнения задрожали руки. «Змейкожа и я будем защищать массив. Жертвенный текст должен быть написан до полуночи. Как только все будет готово, ты должен немедленно отступить. А мы тем временем подготовим ритуальные предметы». Слепой схватил один из ящиков, принесенных змеекожем, коснулся пальцами замка и сразу же понял, что внутри находилась детская кровь. Змейкожий был скользким и трусливым типом, стоило ему только почуять дым, как он сразу же сворачивался в клубок. В ключевой момент он пожертвовал бы всем ради собственной безопасности. Но говорят, что древние гаушаньцы больше жизни любили деньги. В те дни правитель гаушаньцев ни за что не желал покидать свой драгоценный дворец из белого нефрита. В нем он и был схвачен императором. Трудно сказать, какую жертву хозяин гробницы оценил бы больше всего. Слепой усмехнулся, но спорить не стал. А он продолжил. «Бедствие разумен. Если переживем его пробуждение, сможем вести с ним переговоры. Господин нянь, не стесняйтесь, подумайте о своем самом заветном желании». Воды едва заметно колыхнулись, и металлический осколок, висевший на шее Янь Цюшаня и уже успевший прилипнуть к его груди, слегка нагрелся. Не говоря ни слова, мужчина сжал в руке темный след и медленно двинулся вперед. Острое лезвие без труда рассекло толщу воды. Глаза Янь Цюшаня стали похожи на два водоворота. Взглянув на тело, вот уже 3000 лет покоившийся в хрустальной стене, он решительно занес кинжал и полоснул себя по руке. Хоть Янь Цюшань и находился на дне моря, но, вопреки ожиданиям, поток не омыл его рану. Казалось, что-то словно направляло его. Кровь тут же наполнила кровосток темного следа. Кинжал пришел в еще большее возбуждение. Гробница наполнилась жизненной силой будущего поколения, и все заточенные в ней трупы разом открыли глаза. Вдруг по гробнице разнесся чей-то крик. «Командир Янь, не надо!» Облаченный в пузырьки звук прорвался сквозь толщу воды и достиг ушей Янь Цюшаня. Сюда спешили Фаншень. Однако было уже слишком поздно, и запятнанный кровью темный след приступил к первым штрихам жертвенного текста. В том месте, куда угодило лезвие кинжала, образовался огромный пузырь. Янь Цюшань и Гаошаньский принц тут же оказались отрезаны от всех остальных. Ван Цзэ бросился к нему, но пузырь отбросил его назад. Слепой громко хмыкнул. «Что ты о себе возомнил? Хочешь прервать темное жертвоприношение?» Вдруг, будто предчувствуя что-то, Янь Цюшань внезапно остановился и обернулся. Он и Ван Цзэ посмотрели друг на друга. На холодном, словно выгравированном из камня лице Янь Цюшаня мелькнула слабая улыбка. Ван Цзэ пришел в ярость. «Ты еще смеешь улыбаться? Ты просто ублюдок, Янь Цюшань! Как ты можешь так поступать с Жичунем?» Янь Цюшань покачал головой, перевел взгляд на слепого и потерянно спросил. «Ты сказал, что после того, как пламя Чиюань погасло, в мире больше не осталось бедствий, но ведь это не так?» Слепой замер. «Что?» «Согласно информации, которую я собрал за последние несколько лет, с древних времен в мире существует так называемое демоническое совершенствование. Потерявший контроль темный, совершенствующийся максимум, может стать человеческой свечой, но никак не демоном. Даже те, кому посчастливилось стать бессмертными, связаны с этим миром, все они подчиняются его законам. Древние называли их судьбой и угрозой, злым роком, но количество бедствий ограничено, по одному от каждой расы. Человек, шаман и гаошанец». Янь Цюшань внезапно рассмеялся. В его кремниевых глазах вспыхнул огонь. Казалось, что его давно потерянная душа вдруг вернулась и восстановила контроль над ходячим трупом. «Один мертв, один исчез. Спасибо, милостивые господа, что указали мне дорогу». «Что ты делаешь?» — взволнованно спросил слепой. Но прежде чем он успел договорить, Янь Цюшань достал маленькую керамическую шкатулку, которую прихватил с собой. Слепой и другие думали, что он попросит бедствия из гробницы помочь ему восстановить сломанный меч, восстановить Джичунь, потому не обратили на это никакого внимания. Но вдруг Янь Цюшань разбил шкатулку, и отрава хлынула на хрустальную стену. Только что он собственными руками разрушил эти бесплотные фантазии. Полная безудержной злобы, русалочья кровь в мгновение ока окрасила камень в красный цвет. Темный след в руке Янь Цюшаня внезапно удлинился, высекая из хрусталя искры. Мужчина с силой нацарапал им несколько штрихов, но это не было похоже на жертвенный текст. Ван Цзэ хорошо знал Янь Цюшаня, и едва тот занес кинжал, он смог рассмотреть то, что находилось у него за спиной. Это был амулет, который могли использовать только представители металлического класса. Амулет брал энергию носителя, чтобы перераспределить свободные электроны в металлических предметах и создать достаточно большое напряжение. Электрическая дуга выбивала крошечные искры. Обычно этот прием использовали для подрыва особо опасных веществ. Особенно, если речь шла о замкнутых пространствах. Ван Цзэ тут же понял, что именно собирался сделать Ян Цюшань, и потрясенно уставился на кровавое пятно на стене. Этот вид пигмента, называемый отравой, имел маслянистую текстуру и по виду напоминал свежую кровь. Даже если промокнуть пигмент бумажным полотенцем, он тут же впитается в него. Кроме того, отрава боялась света и огня, потому что маслянистые вещества легко воспламенялись, а количество содержавшегося в русалочьей крови яда было очень высоким. Одной искры вполне достаточно, чтобы она тут же взорвалась. Если сейчас наполненные отравой стены этого созданного темной жертвой непроницаемого барьера сдетонируют, гробница гаушанского принца взлетит на воздух. Несмотря на то, что бедствия бессмертны, среди трех великих основ они считались меньшим из зол. Способ, с помощью которого мастера древности расправлялись с демонами, заключался в том, чтобы запечатать их, ведь если демон сбежит, поймать его будет еще труднее. Однако спустя 3000 лет после создания печати Чи Юань, те, кто способен был противостоять бедствиям, встречались реже, чем сами бедствия. Примечание переводчика. Три великих основы. Небо, земля, человек. Триада основ или аспектов мироздания в китайской философии и культуре. Обозначается также как сань-цай, три ценности, три начала. Основу триады составляет категория тянь, небо, которая употребляется в четырех основных значениях или их комбинациях. Верховное божество, высшая божественная сила, высшее природное начало. Природа как абстрактная естественная целостность. Понятие, синонимичное биному тянь-ди, небо и земля, обозначающему биполярный универсум. Главное природное начало в человеке, определяющее его природу. Когда здесь ничего не останется, некому будет позаботиться о бедствии клана Гаошань. После того, как Джичунь подвергся воздействию морского яда, Ян Цюшань лихорадочно искал любую информацию об этом феномене и о феномене призрачных островов, но чем больше он погружался в поиск, тем тяжелее становилось у него на сердце. Призрачные острова на самом деле состоят из существ, называемых призрачные насекомые. Пусть на вид эти создания и отвратительны, но они крайне чувствительны и очень боятся всего живого. Вдоль побережий расположено множество рыболовных угодий и круизных судов. Все здесь кишит людьми и морскими организмами. Любой из призрачных островов в ужасе сбежал бы куда подальше, даже не успев приблизиться. Он бы попросту исчез, и попасть на него было бы невозможно, не говоря уже о густонаселенной стране. Но будь то даже огромный полупустой континент, никогда еще призрачные острова не приближались так близко к материковой зоне. Тогда откуда же взялся этот? Ян Цюшань не был сторонником теории заговоров, ведь они не имели к нему никакого отношения. Кровь его рода была слаба, большинство из его родственников были обычными людьми, и он редко поддерживал с ними связь. Он был не самым общительным человеком, на службе звезд с неба не хватал, он много работал, чтобы заработать себе на жизнь, и совсем не стремился вверх по карьерной лестнице. Зарплата оперативников довольно высока, и его вполне можно было назвать состоятельным человеком. Но ведь состоятельный не значит богатый. Он был необразованным бедняком, все, что у него было, это Джичунь. Но Джичунь был бесценен только лишь для него. А что насчет других? Его имя не было таким громким и знаменитым, как имена 10 великих мечей, и он не был так остер, как передающиеся из поколения в поколение проклятые и демонические клинки. Как древний клинок, Джичунь был слишком мягок. На его лезвии даже не было приличной надписи. Он был лишь заготовкой. Дух меча проспал тысячи лет, прежде чем пробудиться в руках своего нового хозяина. Ничтожный человек и его ничтожный меч. Стоили ли они того, чтобы напрягать мозги и строить против них заговоры? Пока вдруг какой-то незнакомец не спросил его, захочет ли он починить Джичунь. Ян Цюшань сразу понял, что этому человеку нужен потомок клана Гаошань, тот, кто смог бы написать жертвенный текст. Джичуня не стало, но все еще были те, кому не давали покоя его обломки. Ян Цюшань всерьез думал о том, что в управлении по контролю за аномалиями десятки тысяч таких же, как он, даже если все они умрут, в будущем на их место придут другие. Но это бедствие из древних времен совсем другое дело. Таких, как он, можно пересчитать по пальцам одной руки. Они очень ценные. Поймать одно такое бедствие равносильно тому, чтобы заменить все такси на улице на антикварные автомобили ограниченной серии и при этом остаться в выигрыше. Он пришел в этот мир довольно давно и уже успел прожить долгую и счастливую жизнь. С него хватит. Все, что он смог найти за эти годы, было опечатано, но бывшие подчиненные не забыли о нем. Следуя за крошечными подсказками, которые Ян Цюшань оставил после себя, они могли бы найти то, что он спрятал. Ян Цюшань слышал шум воды, слышал печальный вздох, прокатившийся по морю, крик Гу Юйси и ругань Ван Цзэ. Однако его намерение оставалось ясным, его рука не дрогнула. Что происходит с душой человека после смерти? Если бы он только знал об этом раньше, он бы обратился в веру, в какую угодно. Тогда, будучи на смертном одре, он бы убедил себя, что после смерти душа человека возносится к небесам, а потом возвращается на землю в поисках того, что он когда-то потерял. Ян Цюшань! Темный след оставил на каменной стене гробницы гаошаньского принца знакомое заклинание. Ван Цзэ разразился таким ревом, что у него едва не разорвалось сердце и не выпрыгнули легкие. «Да ты просто конченый ублюдок!» Ян Цюшань стоял лицом к стене, а когда перепачканное в русалочьей крови лезвие проделало в хрустале брешь, из разлома прямо на него смотрело искаженное посмертными страданиями лицо принца. Ян Цюшань улыбнулся краем губ. «Ван Цзэ, а мне казалось, что ты более толстокожий». Лезвие темного следа описало красивую и ровную дугу. «Скоро все закончится». Чтобы найти слабое место барьера, рентгеновское зрение Гу Юйси работало на пределе ее возможностей. Из уголков ее глаз сочились кровавые слезы. В этот момент потерявшийся в воде Джан Чжао наконец нажал на кнопку секундомера, выиграв им тем самым секунду времени. Сюань Цзы схватил Гу Юйси за воротник. «Уйди с дороги!» С кончиков его пальцев сорвались языки пламени. Несколько раз изменив цвет, огонь, наконец, приобрел странный белесый оттенок. Кислород в пузыре мгновенно выгорел, и давление воды обрушилось на юношу. Так что все его тело оказалось окутано светом. Как только белое пламя коснулось барьера, раздался хлопок, и обожженное место превратилось в подобие кровавой раны, сочась темно-красной, почти черной густой жидкостью. Перед глазами Сюань Цзы вспыхнули бесчисленные разрозненные картины. В ушах гремело, он слышал отзвуки сражений и крики, но ему некогда было все это рассматривать. Секундная пауза закончилась, и время заспешило вперед с удвоенной скоростью. Кинжал Ян Цюшаня утонул в его ладони, каменная стена раскололась, разбрасывая в стороны сноп ярких искр. За мгновение до взрыва залитый русалочьей кровью барьер темного жертвоприношения распался. Еще никогда в жизни Ван Цзэ не выкладывался на полную при использовании своих способностей. В тот момент, когда барьер рухнул, более десятка воздушных пузырьков устремились к Ян Цюшаню. Ван Цзэ не знал, сколько они смогут продержаться. Но вдруг стены гробницы обрушились, и поднявшиеся волны отбросили всех присутствующих прочь. Кислород в пузыре Сюань Цзы сгорел. Встретившись со взрывной волной, он окончательно лопнул. Юноша был хранителем огня и принадлежал к птичьему клану. В подводном бою он был всего лишь гостем. Обрушившийся на него поток ударил ему прямо в грудь, выбивая из легких оставшийся воздух. У Сюань Цзы потемнело в глазах. На смену кислороду пришла жгучая боль. Внезапно в его голове вспыхнула еще одна картина. Казалось, он был окружен какими-то людьми. Где-то поблизости горел огонь. Люди вокруг него выглядели изможденными. Они напоминали фонари, внутри которых вот-вот закончится масло. Кожа на их лицах плотно обтягивала кости, но их глаза сияли фанатичным светом. 8 ртов один за другим повторяли заклинания, призванные создать ад на земле, и это гудение отдавалось эхом в его ушах. Сперва Сюань Цзы показалось, что окружившие его люди были слишком высокими, но потом он понял, это не люди были высокими, а он сам оказался маленьким, не больше человеческой ладони. Прежде чем юноша понял, на что он похож, он почувствовал жгучую боль. Его голова, глаза, горло, крылья, грудь и внутренности — все пылало огнем. Боль затопила его разум. Затем его скрюченное тело подняли в воздух и к чему-то пригвоздили. Это что-то было мягким и теплым. Он мог расслышать слабое дыхание и сердцебиение. Это было тело живого человека. Прежде чем Сюань Цзы успел испугаться, откуда-то издалека раздались раскаты грома, и висевшее перед ним четырехугольное бронзовое зеркало озарилось ярким светом. Свет ослепил его, но, как ни странно, он все еще мог видеть. Это было так, как если бы он смотрел на мир чужими глазами. Под тусклыми всполохами молнии он различил в зеркале свое отражение. Двух- или трехлетний мальчик был привязан к статуе Джу Цюэ и подвешен над огромным бронзовым треножником. В треножнике бушевал огонь, пламя обжигало мальчика, а к его груди был прибит крохотный, размером не больше ладони, птенец. Вокруг были разбросаны драгоценные камни, похожие на блестящую яичную скорлупу. Птенчик, похоже, был вырезан прямо из яйца, он даже перьями не успел покрыться. Кровь из сердца ребенка текла по его телу. Он был покрыт ей настолько, что его даже нельзя было как следует рассмотреть. Вновь грянул гром, и все вокруг вспыхнуло ярким светом. Вспышка озарила бледные, как у призраков, человеческие лица. В сиянии молний белела огромная статуя Джу Цюэ. Она была похожа на человека в одежде из перьев. За спиной у него было два крыла, но лицо и тело оставались человеческими. Сзади он был больше похож на великолепную птицу. Под раскатами грома и яркими всполохами рот статуи, казалось, растягивался в странной и хищной улыбке. Вдруг бушевавшее в треножнике пламя вспыхнуло и побелело. Огонь поглотил и мальчика, и птенца, и даже толпу окруживших их безумцев. Но они будто бы ничего не почувствовали, ни жизни, ни смерти, ни боли. Они танцевали в огне, крича в унисон. «Демон небес сошел в мир! Меч демона небес создан!» Вновь грянул гром. Один за другим безумцы оказались сожжены, и храм окончательно развалился. Но покоящиеся на дне треножника детские останки словно впитали в себя чужие жизни, вновь обрастая новой плотью. В то же время гладкие птичьи косточки озарились светом, сияние смешалось с расплавленным железом и превратило его в меч. По рукояти меча тянулись сложные узоры, а прямо посередине был выгравирован символ, в точности повторявший тотем Сюань Цзы. Этот меч казался ему знакомым, как если бы он был с ним рядом день и ночь. Нет, еще более знакомым. Сюаньзы испытывал ужасную боль, будто его вновь собрали после казни тысячи порезов. Каждая клеточка его тела была пронизана этой болью. Если и существует в мире 18 ступеней ада, то ни в одном уголовном кодексе не найдется закона, за нарушение которого пришлось бы пройти их все. Юноша даже не мог вспомнить, какой же непростительный проступок он успел совершить. Перед глазами Сюаньзы вновь проплыли запечатанные железные ворота из его сна. Печать, которую он недавно починил, теперь была полностью сломана. Ворота пали. Он услышал стук, и обрушившийся на него поток воспоминаний мгновенно поглотил ту лицемерную личность, которую он успел создать за годы человеческой жизни. Тем ребенком был Лин Юань. Едва эта мысль возникла в оголодавшем без кислорода мозгу Сюаньзы, как слово «Лин Юань» едва не разбило ему сердце. «Созданный из птенца меч демона небес — это я! Я — дух меча!» Но вдруг кто-то схватил его за плечо и силой заставил запрокинуть голову. Ускользающее сознание Сюаньзы заволокло туманом, и ему смутно показалось, что он увидел перед собой лицо Шэн Линь Юаня. Он тут же вспомнил о маленьком городке близ Чиюань, где этот человек беспечно сказал ему: «Я тоже всего лишь заблуждение». Внезапно юноша почувствовал холод. Прийти вовремя всегда лучше, чем прийти рано. Шэн Линь Юань догнал Ян Цюшаня как раз в тот момент, когда гробница взлетела на воздух. Проход рухнул, и хрустальная стена, в которой были запечатаны тела всех, кто посмел сунуться сюда в прошлом или в настоящем, рассыпалась в прах. Были ли то дети из клана Гаушань, похороненные вместе с принцем, или злоумышленники, веками бывшие экспонатами в витрине, все те, кому посчастливилось сохранить идеальную форму, все они оказались в воде. По неизвестной причине тела выстроились в ряд, и безмолвное морское дно превратилось в многолюдную площадь во время весеннего фестиваля. Ловкие руки и быстрые глаза Шэн Линь Юаня быстро отыскали среди мертвецов живую птицу. Он никак не мог понять, зачем принадлежавший к птичьему клану Сюаньзы последовал за этим черным карпом на морское дно. Ведь в прошлый раз он показался Шэн Линь Юаню довольно находчивым юношей, он не был похож на дурака. Сюаньзы понятия не имел, было ли то, что он сделал, осознанным или просто желанием выжить, но стоило только Шэн Линь Юаню коснуться его, как Сюаньзы тут же крепко вцепился в его величество. Силы в его руках хватило бы, чтобы добраться до чужих костей. Изо рта и носа юноши вырвались крупные пузыри. Шэн Линь Юань нахмурился и решил, что так он вряд ли доберется до поверхности. Если последний хранитель огня Чи Юань утонет в море, это будет не самый лучший исход. Шэн Линь Юань тут же вспомнил слова, услышанные им пару дней назад в ресторанчике. Тогда он не понял их значения, ему показалось, что все дело в необычной грамматике, но теперь он, наконец, осознал, как использовать эту фразу. «Посмотрим, на что ты способен». Он сжал пальцами подбородок Сюаньзы и с отвращением подумал: «Слишком солено». Шэн Линь Юань хотел с силой разжать ему рот, но стоило ему только протянуть руку, как плотно сомкнутые челюсти Сюаньзы неожиданно расслабились. Заметив почти безоговорочное доверие другой стороны, Шэн Линь Юань вдруг почувствовал себя странно. Он подумал: «Я захлебываюсь водой или захлебываюсь от смущения?» Поделившись с юношей воздухом, Шэн Линь Юань обхватил Сюаньзы одной рукой, мысленно произнося слова на русалочьем языке. Трупный яд, 3000 лет томившийся в холоде гробницы, вырвался наружу и взметнулся вверх. Огромный водоворот, словно ураган, взбаламутил морские воды, и все, кто оказался поблизости, будь то люди или мертвые тела, оказались выброшены на поверхность. К счастью, когда гробница Гаошаньского принца впервые дала о себе знать, соответствующее ведомство, расположенное вдоль побережья Юяна, срочно приступили к реализации мер по борьбе с внезапными стихийными бедствиями. Все рабочие лодки отправились в укрытие. В противном случае им пришлось бы лицезреть занимательное зрелище в виде дискотеки из трупов. Вряд ли нашелся бы хоть один человек, способный им это объяснить. Быстроходный катер, ожидавший на поверхности воды, раскачивался взад и вперед. Один из оперативников Фаншэнь пошатнулся и рухнул на колени у самого борта, с удивлением уставившись на всплывший труп. Выражение лица трупа, казалось, было точно таким же, как у несчастного оперативника. Внезапно из воды показалась бледная рука и оперлась на борт лодки, ощутимо наклонив ее. Следом за рукой на палубу рухнул насквозь промокший человек. На борту послышались нестройные голоса. «Твою мать! Мертвец!» «Еще нет!» Шан Линь Юань выбрался из моря. Его длинные волосы напоминали водоросли. Он слегка наклонил голову, силясь вытряхнуть воду из ушей, и тихо зашипел. Сюань Цзы сжимал в руке прядь его волос, цепляясь за нее, как за спасительную соломинку. «Это что, краб? Если вас не затруднит, помогите мне отцепить его клешню». Ван Цзэ все еще находился в пузыре. Когда случился взрыв, у него не было времени разбираться, где люди, а где трупы. К тому моменту, как он оказался на поверхности, он был полностью вымотан. Джан Жао тотчас украл секунду времени, и они вместе с Гу Юй Си выловили его. «Твою мать!» — закашлялся Ван Цзэ. «Я едва не стал первым в мире утопленником из водного класса! Фу, где командир Янь? Командир Янь!» Большие и маленькие пузыри Ван Цзэ покачивались на волнах, как спасательные капсулы. Он вытер лицо, огляделся по сторонам и, наконец, заметил Ян Цюшаня. Ян Цюшань находился внутри двуслойного пузыря. Из уголка его рта сочилась кровь, его левая рука неестественно болталась сбоку, и Ван Цзэ никак не мог понять, перелом это или вывих. На море воцарилась тишина.